Глава 33. Адам. Пока девушка осматривалась, Адам разложил продукты по полкам холодильника. Путь сюда занял чуть больше 2 часов езды, с учетом их остановок на автозаправке. На улице уже начало темнеть. Вождение авто и кристально чистый воздух взяли свое. Адама упорно тянуло в сон. Ему, как и Ариане, не очень понравилось то, что в доме всего 1 кровать, о чем Агата умолчала. Иначе он бы притащил с собой раскладушку или спальный мешок, чтобы не смущать девушку. Нет, конечно, ему нравилась ее компания. К тому же он, наконец, встретил ее, о чем так долго мечтал. Эта девушка приходила к нему во снах на протяжении последних 5 лет. Он все никак не мог понять, с чем это связано. Но с каждым сном между ними словно крепла прочная, как канат, связь. Она убегала от него, кокетничала с ним, иногда смешно прикусывала губу и удивлялась впечатляющему закату, протягивала к нему руку, и они переплетали пальцы. После этих снов он обычно просыпался настолько энергичным, что родители вместе с коллегами по работе никак не могли взять в толк, что так резко изменилось в его жизни? Почему его глаза блестят от радости? Сколько Адам не пытался строить отношения с девушками, у него ничего не получалось. Ведь в каждой новой знакомой он искал ту самую красавицу из снов, в которую, кажется, влюбился. Он не пытался найти точное сходство по внешности, но хотя бы почувствовать в новой избраннице то же самое, что и в снах. Связь. Родственную душу. Но этого не происходило, а мужчина совсем отчаялся. Каждый раз, посещая кино с Лизой, Аней или Ритой, он спрашивал себя, какое впечатление произвел бы фильм на незнакомку из снов, или что она ответила бы на тот или иной его вопрос. Это было похоже на паранойю. В какой-то момент он обратился за помощью к психологу, изложив все как на ладони. Специалист лишь сказал, что подсознание нарисовало ему идеал, которого не существует. И если он и дальше будет сравнивать кореглазую незнакомку с новой пассией, то каждый раз будет разочаровываться, отношения будут распадаться, и так по кругу. Но Адам пропустил этот совет мимо ушей, заплатил за сеанс и больше никогда не возвращался к этому специалисту. Когда на работе был завал, внезапно заболела бабушка или на даче родителей прокрался вор и стащил несколько предметов дорогой мебели и техники, он думал о той, которой, возможно, не существует. Мужчина и сам понимал, что это странно, но ничего не мог с собой поделать. Девушка из снов стала для него тем самым глотком прохладной воды в засуху, бальзамом для души, спасательным кругом, благодаря которому он всплывал на поверхность после череды неудач. А потом произошло что-то странное и необъяснимое, из-за чего он обратился к Агате. В то время он уже ни с кем не состоял в отношениях. В паутину сна его затягивали мрачные картинки о пекаре со шрамом на щеке, который так остервенело любил принцессу, что ради нее решил попрощаться с сестрой, отцом и любимым занятием – печь сдобу, за которой практически все королевство выстраивалось в очередь. Во снах он увидел все. С того самого момента, как впервые увиделся с принцессой и застыл от ее красоты до пыток, ужасающих даже самого психически здорового человека. Он терпел эти муки, но знал одно – в следующей жизни они с Каролиной – обязательно встретятся и будут вместе. Жизнь обязательно сведет их вместе. Именно благодаря этой мысли пекарь умер с улыбкой на лице. Сны о пекаре снились Адаму на протяжении 2 месяцев, то принося с собой незабываемые ощущения от встречи с любимой женщиной, так похожие на то, что Адам чувствовал кореглазые незнакомки из снов, то повергали в пучину страха и ужаса. Наконец он увидел мучительную смерть мужчины, после чего к нему вернулись сны о незнакомке. В них она шла босиком по песку, оставляя следы, а когда оборачивалась, шептала: «Найди меня». Он шел по ее шагам, пытался догнать, но ни в какую. Она уходила от него все дальше, а он просыпался в холодном поту. Адам знал одно – он должен найти ее, чего бы ему это ни стоило, и до последнего верил, что эта девушка существует. Именно это сподвигло его искать гадалку или экстрасенса. Мрачный сайт с улыбающейся Агатой сразу привлек его внимание. Сперва он утаил от женщины подробности снов и не стал пить ее странный напиток. Она только твердила, что его лицо ему знакомо, только не помнит, где именно она его видела. В разговоре Адам упомянул лишь о том, что ему снится королевство и принцесса. Вот почему Агата сделала вывод, что он Альберт, а не Рикар. А через 6 дней получил от гадалки СМС, в которой попросила ответить на пару вопросов. Что именно ему снилось и кто, принц или кто-то другой? Стоило написать правду, как Агата попросила приехать к ней, а позже отправила голосовое сообщение. И она неспроста позвонила и Ариане, видимо, хотела, чтобы они познакомились прямо у нее. Когда Адам увидел ту самую девушку из снов возле двери Агаты, его едва ли удар не хватил. Сперва он решил, что тронулся умом, раз незнакомка ему уже мерещится. Но потом понял, что она идет ему навстречу из крови и плоти. Адам едва сдержался, чтобы не заключить девушку в объятия. Он так обрадовался, наконец встретив ее, и забыл, что это она для него как родная, хотя совсем мало о ней знал. И, судя по отчужденному выражению лица очаровательной незнакомки, он явно не снился ей. Ему постоянно казалось, что между ними существует та самая крепкая связь. И каждый раз, когда Ариана настораживалась, оглядывалась по сторонам в кафе и притворялась спящей в машине, его грудь что-то неприятно сдавливало. В тот день, когда Агата отдала Ариане ключ от дома в Закопане, гадалка посвятила его во всю эту мрачную историю. И он, на удивление, ей поверил. Особенно, когда видел все признаки истощения и необъяснимой болезни на лице девушки. Адам знал, что Ариана помолвлена. Это осознание полоснуло кинжалом ноющее влюбленное сердце. Каждый раз, глядя на нее, он вспоминал очаровательную улыбку из снов и с какой нежностью и теплотой она протягивала ему руку. Но в реальной жизни Ариана старалась держаться от него подальше. Больше всего на свете ему хотелось заключить ее в нежное объятие, прильнуть к губам, снять одежду, заняться с ней любовью, заснуть и проснуться в одной постели, наслаждаясь друг другом. Но существовал третий – Альберт или Доминик. Черт бы его побрал. Адам достал из пачки пакетик фруктового чая, налил в чашку кипяток, вытащил из коробки еще теплый круассан со сгущенкой, который купил в пекарне по пути. Нарезал ржаной хлеб, ветчину, сыр, свежий огурец и помидор. Аккуратно разложив все на тарелке, бросал взгляды на лестницу, ожидая, что Ариана спустится на ужин и составит ему компанию. Но она так и не спустилась. После ужина Адам убрал со стола, собрал еду для девушки, водрузив тарелки на поднос, и поднялся на 2-й этаж. На душе стало легче. Она не спустилась не потому, что ей неприятна его компания, а потому, что устала с дороги и уснула прямо в полотенце. Видимо, приняла душ, прилегла на кровать и провалилась в сон. Какое-то время он наслаждался ее очаровательным, расслабленным во сне лицом. А когда поймал себя на мысли, что таращится на нее как болван, прошел в ванную комнату, снял с себя одежду, смыл пот, намылившись жидким мылом с ароматом миндаля, и побрился. Вытеревшись полотенцем, он сделал главное – снял линзы и посмотрел на свое отражение. Потом переоделся в свободные штаны и футболку и застал девушку уже сидящей на кровати. Она так вытаращилась на него, что ему стало неудобно. «Твои глаза!» – прошептала она. «Зачем ты носишь линзы?» «Агата сказала, что так нужно», – улыбнулся он. «Требуется конспирация, чтобы твой жених меня не узнал». «А цвет волос твой?» «Нет», – покачал он головой, – «я блондин. Одного цвета глаз мало. Для пущего эффекта еще нужно было перекраситься. Я думал, ты спишь». «Задремала. Но теперь спать совсем не хочется. В этом месте мне и правда лучше. Усталости стало меньше». «Приятно это слышать», – просто ответил Адам. Когда мужчина прилег на кровать рядом с Рианой, она спросила: «Как давно ты в курсе всей этой истории?» «Недавно», – уклончиво ответил Адам. «Но полную картину получил сегодня». «И как ты к этому всему относишься?» «Полагаю, что так же, как и ты», – улыбнулся Адам. Но Агата была убедительной. На самом деле Адам относился к этому совершенно спокойно. Он не хотел говорить Риане о снах, в которых увидел жизнь по уши влюбленного пекаря в очаровательную принцессу. Как и задолго до их встречи ему снилась она. Еще пока рано, и незачем пугать девушку. «И ты и правда веришь в то, что в прошлой жизни мы любили друг друга?» «А почему нет?» Сомнения в ее голосе полоснули острыми когтями, что в очередной раз доказывало, что он ей безразличен. На его лице отразилась тоска, но Адам вмиг стер это выражение, чтобы не выдать себя. Он не станет на нее давить. «А сейчас? Ты чувствуешь что-то ко мне?» У него засосало под ложечкой. Адам чувствовал, да еще как. Хотел прикоснуться к ее лицу, провести по нему пальцем, обвести контур пухлых губ, поиграть с каштановыми волосами и вечно смотреть в эти карие с крапинками янтаря глаза. Но отвечать на вопрос не стал. А после паузы просто сказал охрипшим голосом: «Уже поздно, пора спать. Спокойной ночи». Адам подтянул одеяло к подбородку и отвернулся. А Ариана первое время таращилась ему в затылок, а потом встала, вытащила из пакета купленную одежду из магазина, переоделась в новое нижнее белье, удобные домашние штаны и футболку, предварительно срезав бирку. Стоило лечь обратно в кровать, как она моментально уснула. Ариана проснулась, сладко зевнула и покосилась на вторую половину кровати, на которой никого не было. Почему-то от этого ощущения на душе стало тоскливо. Не слишком ли она холодна с Адамом? Каждый раз, когда она показывала ему свое равнодушие, на душе скребли кошки. Разум твердил ей, что она обручена с Домиником. Но все тело так и льнуло к мужчине, как две капли, похожим на Рикора. И каждый раз, глядя на Адама, ее не покидало чувство, что они знакомы не одну жизнь. Или она просто сошла с ума, и по ней психушка плачет? Когда она убирала эту внутреннюю стену, которая оградила себя от мужчины, чтобы не натворить глупостей, задыхалась от странного потока чувств, в которых пока не могла разобраться. А может, просто не желала. Невыносимо хотелось быть рядом с Адамом. И даже сейчас, обнаружив вторую половину кровати пустой, чувствовала острую необходимость оказаться рядом с ним. Его присутствие наполняло ее светом и океаном спокойствия. Подобного она не испытывала ни к одному мужчине, даже к Доминику, что разрывало ее душу на части. Раз она обручена, то не смеет даже смотреть в сторону другого. А тут она не просто смотрела, а еще и жила с мужчиной под одной крышей и спала с ним в одной постели. Едкая, гадкая, скользкая вина ощущалась на кончике языка. И ее не смоешь под ледяными или горячими струями воды. Она проникает под кожу и отравляет кровь. Когда Ариана прислушалась к звукам, поняла, где находится Адам. Внизу что-то шкварчало. Спустившись вниз по лестнице, едва ли не сошла с ума от запаха жареной колбасы, лука и омлета с овощами. Адам улыбнулся девушке, и она засмотрелась на очаровательные ямочки на его щеках. То же самое однажды произошло и с Каролиной, когда та впервые увидела Рикора. Ариана снова выстроила между ними внутреннюю стену. Ей предстояло провести с Адамом несколько недель, но она уже на второй день после их знакомства сходит с ума. Еда, приготовленная мужчиной, оказалась настолько невообразимо вкусной, что безумно хотелось добавки. «Агата не звонила?» — нарушила тишину девушка, стараясь не встречаться с Адамом взглядом. «Нет, но прислала СМС. Спросила, как мы добрались и все ли в порядке». «Ты ей ответил?» «Конечно». «А о себе она что-нибудь написала? Где она? Нашла что-нибудь о проклятии?» «Нет, ни слова. Но не думаю, что она что-то так быстро найдет. Так что нам здесь жить как минимум 2 недели». «Вот и хорошо. Здесь очень даже неплохо. Знаешь, я даже поймала себя на мысли, что хочу приехать сюда зимой и покататься на сноуборде». «Не знал, что ты катаешься на сноуборде. Любишь активный образ жизни?» Ариана кивнула. «А ты?» «Спрашиваешь. Каждую зиму отдыхаю в Альпах». «Ты тоже на борде катаешься?» «И на борде, и на лыжах». Дальше беседа потекла довольно легко. Адам рассказывал о своих сестрах. Младшая так вытрепала родителям нервы, что те уже мечтают, когда ей исполнится 18, и она от них съедет, несмотря на то, что стабильно каждую неделю закатывает истерику и грозится сбежать. Старшая, как и Адам, живет отдельно от родителей. Он на окраине, но в черте Кракова, в частном 2-этажном доме. А сестра ближе к центру с мужем и 2 детьми. «А у тебя есть жена, дети?» «Нет», — спокойно ответила Адам. «Тебе не буду задавать встречный вопрос. Судя по всему, ты помолвлена?» «Верно», — сказала Ариана. Но впервые, кроме вины, почувствовала еще горечь и досаду. Теперь ей уже не казалось, что выйти замуж за Доминика — хорошая идея. И снова почувствовала себя дрянью. Интересно, если отбросить в сторону историю про прошлую жизнь и жуткие картины, то изменилось бы ее отношение к жениху? Ей почему-то казалось, что с каждой минутой, проведенной с Адамом, внутри нее угасали чувства к Доминику, и вскоре от них уже ничего не останется. Но нельзя сбрасывать со счетов и то, что он забрал ее телефон, попросил мать задержать свою невесту, а та подсыпала в чай сильное снотворное. Уже как минимум 2 раза наведывался к Агате, в один из визитов даже воспользовался отмычкой. И все же это не делало его злодеем. Хоть они были вместе больше года, девушка осознала, что на самом деле Доминик смог бы объяснить свои поступки. После позднего завтрака Ариана и Адам вышли на прогулку и неспешно прогуливались по окрестностям, наслаждаясь тишиной и спокойствием. В этой части города не сновали туристы, в отличие от главной улицы Круповки, где не протолкнуться. Они прошли через базар, где до ушей доносился гул, от которого хотелось убраться подальше. Проталкиваясь через людей, которые прямо на улице жевали осцыпки с вареньем или запеканку, Ариана споткнулась. Адам не дал ей упасть, вовремя удержав на месте, обвив руки вокруг ее талии, чем заслужил в награду улыбку. Продавцы перекрикивали друг друга, зазывали мимо проходящих потенциальных покупателей, благо хоть за руки не хватали. В глазах рябило от количества банок с вареньем, меда разных сортов, польских десертов, шашлыков. Если бы Ариана не позавтракала, то накупила бы на этом рынке кучу всего. Оказавшись на безопасном участке, пара остановилась возле здания рельсового фуникулера. Местные, кому такое по душе, предпочитали самостоятельно карабкаться вверх по горе. А туристы обычно оплачивали билет, заходили в кабинку и наслаждались несколькими минутами, выхватывая взглядом высокие деревья и живописные виды, пока не оказывались на вершине Каспрового верха. Адам пригласил Ариану прокатиться на фуникулёре, но девушка отказалась. Иногда ей хотелось побыть в тишине, подальше от туристов, собраться с мыслями, поэтому предложила мужчине прогуляться в национальном парке. На ветках свиристели и чирикали птицы. Белки, цепляясь коготками за ствол дерева, прятались от прохожих и смешно таращились на них, чтобы убедиться, что им ничего не угрожает. Несколько раз взгляд Арианы уловил молодых оленей, которых она боялась спугнуть. Адам в это время задумчиво смотрел на девушку, умиляясь ее реакции. Ему доставляло немалое удовольствие вот так прогуливаться с ней, наслаждаясь безупречной природой этих мест. Несколько раз его рука тянулась к ее, чтобы переплести пальцы прямо как во сне, но сразу одергивал себя. Он не будет предпринимать никаких действий до тех пор, пока она не примет решение быть с ним. Надышавшись до отвала свежим воздухом, из-за чего Ариана так раззевалась, что, казалось, чуть рот не порвала, они сходили в ресторан, где официантки в черных платьях и белых фартуках подали крепы со сливочным соусом и традиционный суп, от которого исходил пар. Словом, жизнь налаживалась. Ариана, наконец, призналась самой себе, что рядом с Адамом чувствует себя, как за каменной стеной, в безопасности и полном спокойствии. Он будто исцелял ее душевную боль, напоил целительной водой из ручья, и ее физическое состояние с каждой минутой улучшалось. Девушке нравилось, что мужчина галантно придерживал для нее дверь, пропускал вперед и даже ухаживал, а еще веселил и, кажется, так хорошо ее понимал, что она даже изумилась. В какой-то момент ей захотелось пооткровенничать с ним и признаться в том, что скучает по родным, до сих пор сожалеет, что брак родителей распался, и беспокоится за мать, которая полностью погрязла в работе, чтобы собрать по кусочкам свое разбитое сердце. Адам протянул ей руку, накрыв ею руку Арианы, и та не отдернула свою, потому что в эту минуту его прикосновение казалось ей самой правильной вещью на свете. Прошло еще несколько дней. По утрам Адам готовил для них завтрак, а у Арианы челюсть отвисала от жареных грибов с луком в сметанном соусе, спагетти карбонара, жульена и мясных рулетов. «Ты так на меня смотришь, будто у меня выросла вторая голова», сказал Адам в своей привычной шутливой манере, когда отложил кухонную лопатку на деревянную доску и устроился за столом напротив нее. «Просто не знал, что мужчины умеют так готовить. Кто тебя этому научил?» спросила девушка, когда прожевала кусок мясного рулета. «Когда живешь один и не такому научишься. К тому же много ума для этого не надо. Достаточно зайти на YouTube и найдешь сколько угодно видеорецептов». «Что ж, похвально», — сказала Ариана. А сама подумала, что, похоже, навык готовки сохранился у него из прошлой жизни. Правда, тогда Рикар пек сдобу, но вряд ли он не готовил и остальную еду. К тому же, по воспоминаниям Арианы, он не представлял свою жизнь без печи, теста и довольных посетителей, тех, что снова и снова возвращались к нему за новой порцией булок. Большую часть времени Ариана и Адам проводили дома и только по вечерам выбирались на прогулку по окрестным красотам. От скуки девушка принималась за мытье посуды и уборку в доме, несмотря на то, что ни первого, ни второго не любила. В это время Адам несколько часов работал удаленно, стуча пальцами по клавиатуре ноутбука. Ариана поймала себя на мысли, что Адам и Рикар очень похожи не только внешне, а еще и характерами. Гибкий и уступчивый в общении Адам так легко располагал к себе, что иногда Ариане казалось, что они знакомы очень давно. Мужчина не скупился на угощение. За еду в ресторанах расплачивался сам и обижался, когда она доставала кошелек с наличкой. Во сколько обходились продукты в супермаркете, она даже не знала, наслаждаясь уже готовой едой. На выходных они посетили то самое озеро «Морское око», картина с изображением которого висела в спальне. Местные не раз рекомендовали съездить туда. Обоим захотелось увидеть вживую это место, да и погода располагала. Ариана думала, что они сразу подъедут к озеру, сделают несколько кадров и вернутся обратно, но в результате ее ждал облом. Они припарковали машину на платной стоянке и 3 часа плелись по асфальтированной дорожке. Девушка нащелкала столько кадров водопадов, оленей, затаившихся между деревьев, и пейзажей с пнями и деревянными беседками, что боялась, что забила всю память телефона, и на фото самого морского ока не хватит места. А стоило, наконец, оказаться в точке назначения, как Ариана открыла рот. На фоне величественных гор ярко выделяется вода аквамаринового цвета в окружении насыщенных изумрудных елок. «Хоть садись и пиши картину». Только она не художник, а вот Доминик уже принялся обрисовать увиденное, чтобы навсегда запечатлеть на холсте. В подобные места он брал с собой мольберт, холст, краски и все, что ему требовалось, по пути изнывая от тяжести рюкзака, сумок и ноющей спины. От мысли о женихе настроение Арианы вмиг испортилось. Девушка не думала о нем уже больше недели, и от того, что вспомнила о нем только сейчас, ее вновь ужалило чувство вины. На валунах умостились туристы и позировали на камеру, чтобы захватить этот невообразимый цвет воды. Кому покажешь фото, не поверят, что оно без фильтров. Людей было так много, что девушки пару раз наступили на пятки, а один грузный мужчина так грубо толкнул ее в сторону, чтобы сделать кадр, что она упала на землю и разодрала на ладонях кожу. Холодно извинившись, мужчина сделал кадр и поторопился сбежать прочь, подальше от гневного Адама, который уже прочитал ему лекцию о том, что не обязательно толкаться, а вместо этого можно просто попросить отодвинуться в сторону. Адам скинул в сторону рюкзак, достал из аптечки перекись водорода и обработал ранки на ладонях Арианы. Потом они отошли в сторону, куда туристы ленились спускаться, и оказались наедине с природой, вдыхая прохладный воздух и запах сосновых шишек. В какой-то момент девушка замерзла и стала растирать оголенные руки, выдыхая тепло на озябшие пальцы. Адам после нескольких минут колебаний подошел к ней и нежно обнял, чтобы согреть. Хотя на самом деле причина заключалась в другом. Уже как несколько дней ему безумно хотелось прикоснуться к ней. Он чувствовал эту крепкую связь между ними и множество раз прокручивал в голове один и тот же вопрос. Чувствует ли ее Ариана? Неизвестность сводила его с ума. Равнодушие убивает похлеще холодного оружия, вонзает острие кинжала в самое сердце, раздирает душу в клочья. Что может быть мучительнее, чем находиться рядом с любимой женщиной, вдыхать запах ее ароматного тела, лицезреть ее прекрасное лицо, спать с ней в одной постели и больше ничего? Сковавшие обязательства перед Домиником приказывали Ариане немедленно отстраниться от Адама, отступить назад на шаг, но она так нуждалась в этих объятиях, что закрыла глаза и растворилась в тепле и обволакивающем спокойствии, похожем на медовый напиток при простуде. Скрывшиеся от туристов, где никто не пихает их в сторону, не цепляет локтями, не кричит на ухо, только чирикают птицы и ветерок играет с волосами. Драгоценный момент, о котором всегда хочется помнить и вытаскивать на поверхность всякий раз, когда что-то омрачит привычные будни. Ариана боялась признаться себе в том, что жаждала прикосновения Адама. Стоило им обоим лечь в кровать, как мужчина натягивал одеяло до подбородка и отворачивался от нее. Ей оставалось лишь таращиться на его затылок. В эти моменты девушке хотелось выкрикнуть, что она нуждается в нем, что он нужен ей, что жаждет, чтобы он лежал к ней лицом, держал ее за руку, нежно гладил по волосам. Ариана вновь убрала эту мысленную стену, барьер, который удерживал ее от глупых поступков. А потом сделала то, о чем, вероятнее всего, 1000 раз пожалеет. Потянулась к Адаму и прильнула к его губам. Мужчина не удивился, а лишь ближе прижал девушку к себе, пробуя на вкус ее пухлые манящие губы, и гладил по спине массивными шершавыми от мозолей ладонями. Между ними словно рухнул барьер. Обоих захватил такой вихрь чувств. Казалось, в этом месте стало так жарко, что по спинам стекал пот. По телу бежали мурашки, и оставался один шаг, чтобы переступить запретную черту. Первой одумалась Ариана. Она отстранилась от Адама, оставив его в замешательстве. Извинилась, прикоснувшись пальцами к своим опухшим губам, развернулась и побежала навстречу туристам, которые соревновались за лучшее место, чтобы сделать оттуда идеальный кадр и потом в кругу семьи похвастаться посещением столь привлекательного места. Весь обратный путь Адам и Ариана молчали и делали вид, что ничего не случилось. Не было этого сладостного, как пытка поцелуя, который мог вот-вот превратиться в кое-что большее. Девушка же, с одной стороны, жалела, что она то ли по глупости, то ли из чувства долга перед женихом остановила поцелуй, прежде чем совершит то, чего себе никогда не простит. С другой радовалась, что до этого не дошло, иначе совесть сожрала бы ее с потрохами. Больше всего Ариана любила, когда по вечерам Адам снимал линзы. Тогда она возвращалась мыслями к воспоминаниям Каролины, где пекарь, рискуя всем, приходил к черному ходу дворца, чтобы провести с любимой драгоценные минуты до тех пор, пока его не поймали и не убили. Это была настолько крепкая, незапятнанная, чистая и взаимная любовь, что словами не описать. Стоило подумать об этом, как на щеках появлялась влага, а на губах ощущались соленые капли. Внутренняя броня трескалась по швам, и наружу выходили непрожитые чувства, несправедливость, обреченность, душевная боль. Когда смотришь фильм по телевизору, где в конце убивают главного героя, первое время грустишь, но потом эта сцена стирается из памяти, и со временем ты даже не помнишь смысл фильма. С Каролиной и Рикором совсем другая история. Они любили друг друга с таким вожделением, с такой страстью, что мало кто в реальной жизни чувствует подобное по отношению друг к другу. Несправедливо то, что им не дали сбежать и быть вместе. Кто знает, если бы они тогда сбежали, то нашли бы друг друга в этой жизни. «Ты чего?» – испугался Адам, когда увидел слезы на щеках любимой и осторожно протянул к ней руку, чтобы не спугнуть. К его облегчению Ариана переплела свои пальцы с его. «Что-то не так? Я чем-то тебя обидел?» «Нет, что ты. Все в порядке, не обращай внимания». «Как не обращать, если ты плачешь? Что случилось?» Просто вспомнила всю эту историю про Каролину и Рикора. «О!» — только и сказал мужчина и вмиг помрачнел. «Скажи, а тебе приходили эти видения?» «Да», — коротко ответил Адам, зачерпнул вилкой жульен и засунул в рот, смакуя идеально расплавленный сыр. «И что ты думаешь по этому поводу?» «А что можно думать?» Ответил, когда прожевал еду, пожал плечами и положил столовые приборы на пустую тарелку. Это произошло. Хочется мне этого или нет? До встречи с Агатой я не верил в реинкарнацию, но она так прочистила мне мозги, что, кажется, я все-таки поверил в перерождение души. В любом случае, от этой истории мне никуда не деться. Несколько месяцев подряд мне снились сны о пекаре, пока я не увидел последний». На последних словах его голос дрогнул. «Как тебя убили?» Адам кивнул и не стал рассказывать девушке о шагах на песке и ее произнесенных во сне словах «найди меня», что бы это ни значило. Для мужчины все было очевидно, но считала ли так сама Ариана? Потом они сидели в молчании, каждый думая о своем. Дни перетекали в недели, а от Агаты не было ни слуху, ни духу. Ариана не заметила, в какой момент стала ждать, когда Адам снимет свои линзы, чтобы насладиться синевой его глаз хамелеонов, как стала прихорашиваться и брать его за руку, когда он ложился в постель. Иногда они лежали в кровати в полном молчании, глядя друг другу в глаза, не зная, что им дальше делать. Адам видел все эти явные жесты, вызывающие в нем адские нестерпимые муки. Они были похлеще тех пыток, что пережил пекарь, когда его по спине хлестали розгами, разодрав кожу в клочья. Избили до полусмерти так, что на лице живого места не осталось, и подвесили за руки, как какую-то свинью, чтобы он медленно истекал кровью. Даже тогда, ощущая себя в пекле, он ни о чем не жалел. И если отмотать время назад, то никогда и ни за что на свете не отказался бы от Каролины. Он прекрасно понимал, почему тогда Ариана прервала поцелуй, почему старалась держаться от него подальше, и в то же время видел по ее глазам, что она к нему неравнодушна, но пытается бороться с собой, чтобы не наломать дров. Одна мысль о том, что она все еще любит своего жениха, что-то убивало внутри Адама, уничтожало остатки наивности и веры в лучшее. Только он смирялся со сложившимся положением, что он третий лишний, как Ариана доказывала ему обратное. Нет, не словами, конечно. Но ее мимолетные прикосновения, взгляды, прожигающие душу, насквозь обнажали ее чувства, зеркальное отражение его неистовой, чистой и бескрайней любви и дарили ему крупицы надежды, что все может сложиться иначе. Иной раз Адам ловил себя на мысли, что видит то, что хочет видеть. Иногда он размышлял, с какой целью Агата прислала их сюда. Всему есть логическое объяснение. И то, что гадалка отправила их обоих в другой город, где нет Доминика, наталкивали на кое-какие мысли. Может, они с Арианой должны пройти проверку чувствами? Или дело совсем в другом? Если так, то в чем именно? Стоило ему лечь в кровать, и девушка брала его за руку, а он сглатывал ком в горле и несколько часов не мог уснуть, обдумывая в голове, как могла бы сложиться их жизнь, если бы не существовало препятствие в виде Доминика. Но в любом случае решать Ариане, а она, похоже, до сих пор колебалась и не могла определиться с выбором. В какой-то момент, чтобы не сходить с ума, Адам решил избегать девушку и ложиться спать только тогда, когда она уснет. Вместо того, чтобы наслаждаться обществом друг друга, он с головой погряз в работе, уделяя внимание проектам и вытесняя невыносимые и острые, как пики, мысли. Так он продержался неделю, пока Ариана не растоптала крупицы его самообладания. Он принимал душ, когда девушка пришла к нему в ванную, в шелковом пеньюаре с глубоким вырезом декольте. Он обмотал полотенце ниже пояса. Волосы блестели после душа. «Почему ты меня избегаешь?» — потребовала ответа Ариана, сложив руки на груди, отчего ее грудь казалась еще больше. Адам сглотнул ком в горле и втянул носом воздух, чтобы не наброситься на нее. «Тебе показалось», — сказал он и отвел взгляд в сторону. Врать он никогда не умел. Тело сразу выдавало его с потрохами. Краснели щеки, невыносимо чесался нос. «А мне так не кажется», — перегородила ему дорогу Ариана. Она подошла к нему поближе и сделала то, о чем мечтала уже несколько дней — поцеловала. Но не так, как возле озера, а с куда большей страстью, будто пила эликсир, жизненно необходимый ей. Адам удивился, даже застонал, отдаваясь в плен этому чувству, но потом вспомнил, чем все закончилось возле морского ока, и отстранился от девушки. «Нам не стоит этого делать». «Почему?» — обиделась Ариана. «Потому что ты помолвлена. Мне не нужны проблемы». «О, так вот в чем дело. Ты просто не хочешь проблем. Он снова хотел уйти, но она не дала. Скажи, что тебе на меня наплевать, что ничего ко мне не чувствуешь, и я уйду. Адам открыл рот, но все слова застряли в горле. Он хотел ее так, что с ума сойти можно. «То-то и оно!» — победоносно улыбаясь, произнесла девушка. «Тебя тянет ко мне так же, как и меня к тебе. И мы одни в большом доме, там, где нас никто не найдет». «Лед тронулся», — подумал Адам. Когда Ариана снова поцеловала его, он уже не смог сопротивляться и с такой страстью ответил на поцелуй, что по телам обоих пронеслась волна возбуждения. Адам приподнял Ариану и прижал к себе, а она переплела ноги вокруг его талии. Не отрываясь друг от друга, Адам прошел к кровати и осторожно положил девушку на мягкое одеяло с изображением величественного льва, не отрываясь от ее губ, опускаясь все ниже и лаская каждый дюйм ее тела. Потом задрал пеньюар, обнажая ее плоский живот, и взял в рот горошинку. Девушка выгнулась дугой и так громко застонала, что у него от этого звука чуть не снесло крышу. Ариана сняла с Адама полотенце, не в силах больше выносить эту пытку, и чертыхалась себе под нос, когда он легонько покусывал кожу и проводил рукой между ее ногами. Задержав взгляд на его совершенном теле, будто вылепленным умелым скульптором, она прикусила губу. Как же она истосковалась по мужским ласкам! Как же она хотела его в данную минуту! Ариана ждала, когда Адам уже наконец-то окажется внутри, когда он опустился еще ниже и провел языком по возбужденному влажному месту, где уже все горело огнем. Он выводил языком плавные медленные движения, способные сжечь ее дотла, а Ариана так крепко вцепилась пальцами в покрывало, что, казалось, проткнет его длинными ногтями. Каждое прикосновение мужчины дарило ей непередаваемые эмоции. Ее накрывало волной за волной. И когда, наконец, наступила кульминация, Адам оторвался от нее, облизнулся, как сытый кот, объевшийся сметаны, и вошел. Ариане казалось, что она умирала и заново возрождалась, как птица Феникс, отдаваясь на вершину блаженства, испытывая ни с чем несравненные эмоции. Это не было похоже на похоть, которую испытывают недавно познакомившиеся парень с девушкой. С каждым движением, казалось, их души переплетались в единое целое, как разноцветные нити. Прикусывая губу до крови и наслаждаясь сначала неспешными, а затем быстрыми толчками желанного мужчины, Ариана сходила с ума и желала, чтобы это чувство в ее груди осталось с ней навсегда. В какой-то момент Ариана подняла глаза и посмотрела на Адама. Волосы взъерошены, рот приоткрыт, а его тихие стоны возбуждали ее все сильнее. Девушка задвигалась еще быстрее, и Адам подхватил ее темп. Они двигались в унисон, лаская друг друга, меняя позы, замедляясь и ускоряясь. А когда уставшие, обессиленные и потные упали на кровать, переплели пальцы и несколько долгих минут смотрели друг на друга. «Теперь все изменится», — охрипшим голосом сказал Адам. «Я знаю», — улыбнулась Ариана и поцеловала его в губы. Потом Ариана уснула в объятиях Адама, а мужчина еще час не мог заснуть, обдумывая произошедшее. Больше всего на свете он хотел стать к ней еще ближе, заняться с ней любовью, слиться в единое целое. Он множество раз представлял себе, как это случится, но не ожидал, что его фантазии станут бледной тенью по сравнению с реальностью. Теперь он и правда знал, что любовь сквозь жизни существует. В пыль стерлось время, все законы мироздания, все на свете. Был только он и была она. Сегодня стал самый счастливый день в его жизни. И все же его беспокоило то, что произошедшее повлечет за собой страшные последствия. Вряд ли Доминик так легко отпустит свою невесту и смирится с тем, что она предпочла ему другого. Неужели в этой жизни все случится так, как и в прошлой, за исключением казни? Доминик не принц, а Адам не пекарь. Но никто не исключает вероятности убийства. Что, если из-за ревности Доминик оборвет их жизни? Нет, Адам этого не допустит. Он все гадал, зачем Агата послала их сюда, в дом всего с одной большой кроватью, и догадался, что в этом и заключался ее план. Тогда, в прошлой жизни, у Каролины и Рикора не дошло дело до постели. Им хватало страстных поцелуев и томных взглядов друг на друга, обещания, крепко засевшего в памяти, и возникшего между двумя прочного чувства. Тогда принцесса и пекарь не хотели торопить события и сделать это только когда они сбегут, обоснуются на новом месте, в деревушке, где никто бы их не нашел, и поженятся. Оба мечтали об этом. В этой жизни они продвинулись дальше. Он и представить себе не мог, что девушка проникнет ему под кожу, вывернет душу наизнанку и возродит его вновь. Такого он еще никогда и ни с кем не испытывал.